Дорогие радиослушатели, продолжаем наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна «Жизнь верующего». Начиная изучение нового предмета в первом послании, мы желаем указать вам на два важных факта. Первый. Апостол Иоанн писал церкви, которая чувствовала действие ереси. Ложные учителя старались внушить ошибочное учение в церковь. Будучи последним из апостолов, оставшимся в живых, Иоанн чувствовал на себе ответственность стать в оппозицию против этой ереси. Второй. Он также чувствовал нужду в укреплении и наставлении верующих в их насвятейшей вере. Апостол знал, что ответ ложным учителям не являлся только умственным, интеллектуальным. Защита веры должна была быть разумная, истинная, но и больше, чем это ожидалось в таких случаях. Святость было божественным ответом в этой ситуации. Если бы апостол Иоанн мог повести верующих стезями света и послушания Богу, то борьба с ересью была бы почти закончена торжественно. Почему? Потому что самая опасная ересь – признавать истину без применения ее в ежедневной жизни, соглашаться с библейским учением без святой жизни, которая ожидается от нас. Другими словами, придерживаться истины без благочестия – это самая опасная ересь. Таким образом, мы имеем перед нами два серьезных обстоятельства. Центральная мысль лжеучений того времени касалась личности Иисуса Христа. Некоторые отрицали Его явление во плоти. Они не верили, что Он был Слово, которое стало плотью. На их взгляд, Он не являлся действительным человеческим существом. Другая сторона ереси заключалась во взглядах на грех. Так как их взгляд на Сына Божия не был в гармонии со Священным Писанием, поэтому и их понятие о грехе человеческом противилось Священному Писанию. Это весьма важно. Поэтому я повторяю, их взгляд на Сына Божия не был в гармонии со Священным Писанием, поэтому и их понятие о грехе человеческом противилось Священному Писанию. Слушайте, что апостол Иоанн писал об этом. Первое. Первое послание Иоанна, 1 глава, 10 стих. «Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас». Играться с Божьим взглядом на грех почти равносильно тому, как бы мы назвали Бога лжецом. О грехе Бог сказал весьма определенно. Он говорит, что грех есть преступление или нарушение закона. Он указал нам, что все согрешили и лишены славы Божией. Это делается ясным, что Бог ненавидит грех, где бы он ни был обнаружен. Если мы пробуем смягчить библейский взгляд на грех, то можем попасть в большую опасность. Апостол Иоанн говорит, что этим делаем Бога лживым. А Библия, наоборот, говорит нам, когда мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Что же происходит, когда мы самовольно вмешиваемся в библейский взгляд на грех? Зачастую теперь вопрос греха исчезает. Люди называют его слабостью. Неоднократно слышал, как многие делали себе извинения, говоря, что грех является наследственной склонностью, психологической проблемой, реакцией к нашему окружению и так далее. Заметили ли вы, что Библия не говорит о прощении слабостей, наследственных склонностей или психологических проблем? Бог прощает грехи. Если мы исповедуем грехи наши, тогда Бог прощает их. Вот почему апостол Иоанн говорит так ясно и так прямо. Он знает, что только если мы видим грех в грехах наших и исповедуем этот грех, приходит прощение. Иначе для нас нет надежды. Мы не испытаем истинного прощения, пока грех не назовем грехом и не исповедуем его как таковой. Люди, которые легкомысленно относятся к греху, совершают ужасный поступок. Этим они закрывают дверь для надежды, что грех их будет прощен, равно и другим, доверяющим их учению. Поэтому апостол Иоанн и говорит, что такой лжеучитель – лжец. Второе. Выслушайте слова, записанные в первом послании Иоанна, 2 главе, 22 стихе. «Кто лжец, как не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос?» Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Здесь снова употребляется слово «он лжец». Почему Иоанн говорит так строго? Потому что он знает, насколько ужасны последствия этого учения. Еретик отвергает, что Иисус есть Христос, Мессия, помазанник Божий. Сам Господь Иисус говорил о своем помазании в Евангелии от Луки, 4 главе, 16 по 19 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и, открыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Господь Иисус в этом случае избрал место из книги пророка Исаии и, прочитав его, сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Перед людьми, сидящими в синагоге, стал Иисус, помазанник Бога и Отца». Какова была цель этого помазания? Он сам перечислил пункты этой цели. Первый. Проповедовать Евангелие нищим духом. Второй. Исцелять сокрушенных. Третий. Проповедовать освобождение пленным. Четвертый. Открывать очи слепым. Пятый. Отпустить на свободу измученных и отверженных. Шестой. Объяснить, что Бог желает благословить великим благословением тех, кто желает принять эти благословения от Него. Отвержение учения, что Господь Иисус есть помазанник, лишает нас этих чудных благословений. Это даже означает лишение нашего спасения. Это атака на личность Господа Христа. И если мы откроем ей путь, ничего духовного не останется для нас самих, а также и другим нам нечего преподать. Это будет означать, что миллионы людей все еще в узах греха, с разбитыми сердцами, на пути к вечной погибели. Не делается ли вам более понятным, почему Иоанн употребляет такой строгий тон речи? Всякий, кто противоречит Божию откровению о его сыне, является лжецом. Некоторые не приняли учение Слова Божие о грехе, человеке и личности Сына Божия, потому что являются уже погибшими. Однако апостол Иоанн говорит, что и хорошее, противоположное является правдивым. Если мы позволим Слову Божию пребывать в сердцах наших, тогда Сын и Отец сделают сердце наше местом их пребывания. Вместо того, чтобы делать Бога лживым, мы почувствуем Его любовь, прощение и мир Его в душах наших. Выбор принадлежит нам. Мы можем принять Божие свидетельство относительно греха и касательно Сына Его. Но с другой стороны, мы можем и отвергнуть. Если мы примем, то получим благословение, которое познание Христа Иисуса дарует верующим. Если же отвергнем, то навеки лишим себя этих благословений. Каковы же благословения, которые верующие получают? Ответ апостола Иоанна весьма прост, слушайте. Обетование же, которое Он нам обещал, есть жизнь вечная. Первое послание Иоанна, 2 глава, 25 стих. Бог предлагает нам вечную жизнь. Верую в Бога, верую в Его Слово, мы можем иметь жизнь вечную. О вечной жизни должно много быть сказано, и в наших последующих размышлениях мы с вами рассмотрим это. Мы увидим, как Иоанн учит о жизни вечной. Первое. Обещание жизни. Второе. Источник жизни. Третье. Связи жизни. Четвертое. Проявление жизни. Но теперь я хочу в заключение задать вам простой вопрос. Имеете ли вы эту жизнь? Вы можете ее иметь? Бог предлагает ее вам? Для этого Христос умер, чтобы дать ее вам. Что бы люди ни говорили, вы можете пережить на опыте эту новую жизнь. Подобно тому, как давно тому назад апостол Павел сказал начальнику темницы: «Я вам говорю, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Аминь».